Венесуэльский рис с бананами, 200 граммов бурого риса, 3 банана, 1 сладкий болгарский перец, 1 помидор, оливковое масло, черный молотый перец, зелень петрушки. Отварить рис, не разваривая его, слить воду и подсушить. Бананы нарезать тонкими ломтиками и потомить в разогретом масле. Смешать с рисом, посыпать молотым черным перцем и зеленью петрушки. Выложить на блюдо и покрыть нарезанным сладким перцем и дольками помидоров.